«Гуляш готов, Анатьер», – доложил Грону Браван, разгибаясь от котла. Грон выплюнул травинку и махнул рукой. «Ешьте, мы с принцессой позже». Браван, понимающе кивнул. В их маленьком отряде он сразу принял на себя обязанности кашевара. С полного одобрения остальных. Каковых в их отряде теперь насчитывалось еще шестеро. Сам Грон, принцесса Мельсиль, двое людей Шуршана и еще двое увязавшихся за ними из Зублуса. Четверо из числа мобилизованных парнями Шуршана остались в Зублусе, а эти двое решили попытать счастье в его Аноте. Уж больно им понравились рассказы ребят Шуршана. Грон поначалу посматривал на них довольно подозрительно. Уж что такое глубокое внедрение? Бывший Калантель исполнительной стражи Кулака Возмездия, Великого, Равноправного, Всемирного Братства должен знать. Но, порасспросив парней Шуршана и самих увязавшихся, принял для себя как версию, что они чисты, не собираясь, однако, совсем отбрасывать подозрения, но решив отложить окончательные разборки до Загулема. Перебравшись через стену, Грон улучил момент, когда у зубца, у которого они спускались, не было никого из солдат, суматошно мечущихся по гребню стены с факелами в руках, осторожно сдернул веревку, быстро смотал ее и огляделся. «Анатьер!» – тихо позвали из темноты. «Сюда!» Грон тронулся на голос. Все затаились под дырявым навесом. «Ну, куда дальше?» – поинтересовался Грон. Несколько мгновений ответа не было, а затем все тот же парень, который привел их к этому участку стены, заговорил. «Тут есть пара лежек, надежных». «Нет», – прервал его Грон, – «нам нужно немедленно уходить из города. Сейчас же. Завтра будет поздно». «Прям вот так вот?» – усомнился Браван. «На вас, Эвон, как все порвано и замызгано, да и припасы всяко нужны». «Сейчас же», – твердо повторил Грон. «Если есть возможность быстро и по-тихому раздобыть какую-нибудь одежду и припасы, ну там из тайника взять, надо это сделать. Если нет, то уходим в чем есть, как-нибудь перекантуемся». «А нам куда?» – поинтересовался другой голос. «Если вы не хотите уходить из города, немедленно прячьтесь, причем постарайтесь все обустроить так, будто этот вечер и ночь напролет беспробудно пили. Чтобы даже свои не догадались, как вы провели ночь, даже самые надежные». Ответом ему было озадаченное молчание. Но Грон знал, что говорил. Он один из всех присутствующих представлял себе, кто такой Черный Барон. И понимал, что никакие предосторожности не будут лишними. «А вы куда?» – снова поинтересовался парень, что привел их к стене. «А вот этого я вам не скажу, ребята. На всякий случай». «Понятно», – протянул тот. «Я ведь почему спрашиваю? Ваши ребята нам тут кое-что рассказали про вас, Анатьер, и про вашу Аноту. Так вот мы с Абером попытали бы счастье у вас на службе». Грон скривился. Ему сейчас совсем не нужны были непроверенные люди поблизости. Но с другой стороны, сходу отвергнуть тех, кто пришел ему на помощь. Да и все одно – противостояние с Черным Бароном совершенно точно выходило теперь на первый план, и связи в криминальном мире Зублуса так и так придется устанавливать. И в других городах Насии тоже. «А тебя как зовут?» «Белем, Анатьер». «Он пока еще не твой, Анатьер, сынок», – сделал ему замечание Браван. «Так что обращайся к нему, господин Грон, понятно?» «Да запросто». «Значит, Белем. Обер. Кто еще?» «Нет, господин Грон, мы остаемся», – прогудел еще один зублусец. «Ну тогда счастливо, ребята. Мы вам что-нибудь должны?» «Да нет, с нами уже расплатились. Счастливо и вам, господин Грон». И они исчезли в темноте. «Двигаем в сторону окраины», – приказал Грон, когда тихие шаги окончательно смолкли. «Насколько я понял, мы сейчас неподалеку от тракта на Загулем». «Да, идем туда?» – с охотой отозвался Белем. «Ни в коем случае. Уходим западнее». «Западнее?» «Да. Если у вас есть что-то из одежды и припасов, забираем все». «Есть кое-что, господин Грон. Можете не сомневаться». Браван и еще трое уселись вокруг котла, снятого с рогульки, и принялись, шипя и дуя на гуляш, набивать свои объемные желудки. Обер сейчас был в карауле, а Мельсиль, как обычно, дулась где-то у ручья. Грон тихонько вздохнул и, поднявшись на ноги, двинулся в сторону ручья. До этого распадка они добрались на третий день путешествия. Схрон Белема оказался буквально в сотне шагов от того места, где они преодолели стену. Припасов там оказалось не сильно много. Соль и где-то с пару фунтов ячки. Ну еще кувшинчик с постным маслом, да и одежки было не густо. Зато там оказался моток отличной бичевы и неплохой нож. Белем сообщил, что у него есть еще один схрон, гораздо богаче этого, но он с противоположной стороны города. Грон минуту поразмышлял, не сделать ли крюк, и принял решение уходить из города. Восток уже олел, так что скоро должно рассвести, а шум внутри городских стен и так уже потревожил в трущобах довольно много народу. Так что чем раньше они уйдут, тем меньше вероятность, что кто-то может указать черному барону направление, в котором они двинулись. В темпе, проскочив трущобы Зублуса, они вышли к окраинным огородам, на дальнем конце которых подзадержались, надергав брюквы и желтой морквы. А затем парни Шуршана, пережившие с ним в лесах несколько зим, довольно уверенно повели их через светлеющий лес. Часа через три устроили первый привал. Принцесса, все это время молча державшаяся наравне со всеми, с легким стоном опустилась на траву и стянула с ног сапожки для верховой езды. Похоже, все это время она оставалась в том, в чем ее и захватили. «Я извиняюсь, Анатьер», — подсел к нему Браван, — «но хотелось бы знать, куда мы идем». «В укромное место», — отозвался Грон. «В какое?» «Пока не знаю. Нам еще предстоит его отыскать», — признался Грон. «Понятненько», — задумчиво протянул Браван и, помолчав, спросил. «И что мы там будем делать?» «Пережидать», — отозвался Грон. «Что пережидать?» «Я знаю», — произнес Грон, подчеркнув интонацией слова «я». «Понятно, Анатьер», — закруглил разговор Браван. «А что тут еще спрашивать?» Если командир принимает решение, самым мудрым поступком любого подчиненного будет точно и беспрекословно повиноваться. Даже если решение тебе непонятно. Особенно, если командиру ты доверяешь. А баланс верных и точных, ну скажем так, необъяснимо глупых решений пока был в пользу Грона. Тем более все, кто служил в его аноте, уже не раз убеждались, что некоторые, казавшиеся необъяснимо глупыми решения, впоследствии оказывались верными и точными. На обычном месте, на камне у поворота ручья, принцессы не оказалось. И Грон, приглядевшись, пошел по следам принцессы вверх. Следов было не так много, кое-где примятая трава, оборванная, а не склеванная гроздь ягод и прочие, не слишком заметные непривычному взгляду мелочи, которые, однако, точно свидетельствовали, что принцесса прошла здесь. Ну а путеводной нитью маршрута выступал сам ручей, весело журчащий по камням, вымытым им же из лесной почвы. Он прошел около 500 футов, когда впереди, сквозь шум леса, начало пробиваться журчание струй более звонкое, чем у ручья. Похоже, где-то в полусотне ярдов выше по течению шумел небольшой водопадик. Возможно, даже это ручей падал с какой-то высоты. Грон ускорил шаг. Чуть впереди нарисовалась купа кустов и деревьев, сразу за которой начинался крутой каменистый склон. И сквозь просветы в кроне было видно, что примерно с середины склона стекала чистая, звонкая струя. Судя по звуку, там, за кустами, струя воды, бьющая с высоты, выбила у подножия склона небольшой бочаг. Следовательно, вычислить причину пребывания здесь принцессы не составляло особого труда. В отличие от земного средневековья, здешние обитатели оказались довольно чистоплотными и не брезговали даже ежедневными купаниями. Впрочем, прямо-таки легендарная нечистоплотность средневековых европейцев, когда большинство, От серва до короля зачастую омывали тело водой всего два раза за все время своего пребывания в тварном мире, при рождении и крещении, была вызвана тем, что теплая водичка, используемая при омовениях, оказалась отличным разносчиком чумы. Ибо еще со времен ранних средиземноморских цивилизаций, древних Греции и Рима, где чистоплотность была в чести, в Риме термы вообще были не только банями, а еще и такими общественными центрами, где люди пребывали часами. Европейцы мылись именно теплой или не очень горячей водой, температура которой не обеспечивала гибели вредоносных бактерий и вибрионов, а зачастую даже способствовала их размножению. Но о традиции высокотемпературной бани у них не было. Так что единственным выходом, позволяющим хоть как-то уменьшить шансы подхватить чуму, был полный отказ от мытья. А вонь придумали перебивать сильными запахами. Благодаря чему заодно создали и парфюмерию, как промышленность, ибо появился массовый спрос на сильные отдушки. Здесь же с чумой пока обстояло все благополучно, как и вообще с эпидемиями. Скорее всего, благодаря владетелям. Впрочем, если то, что он узнал о них из монологов Черного Барона, окажется правдой, вполне возможно, что просто подобное пока не приходило им в голову. Как Грон и ожидал, принцесса оказалась здесь, у бочага. На первом же привале в лесу ей подобрали одежку, которая сидела на ней чуть лучше, чем камзол тюремного стражника. Но все равно разница в размерах была значительной. Впрочем, что камзол, что тряпки билема, несмотря на разницу в 2-3 размера, отчего-то сидели на ней очень элегантно. И Грон догадывался, почему. Но сейчас эти тряпки оказались выстираны и развешаны на окрестных кустах. А сама принцесса стояла нагая, задумчивым видом пробуя рукой звонкую струю, обрушивающуюся с каменного откоса в небольшой бочаг. Струя явно была холодной. Ну каким еще может быть ключ? Но судя по тому, что принцесса справилась со стиркой, ее жизненный опыт включал в себя гораздо больше, чем балы и развлечения. Хотя и развлечения здесь были не шибко располагающие к лени и праздности, а наоборот, требующие некоторой закалки и развития таких качеств, как выносливость и хорошая физическая форма. Охоты, конные прогулки и многодневные путешествия между замками и городами. Причем по большей части верхом, потому что поездка в карете по местным дорогам способна была вытрясти из человека всю душу. Так что привычка к преодолению превратности вояжа и капризов погоды должна была присутствовать. Мельсиль отдернула руку, потом вытянула ногу и попробовала воду, собравшуюся в бочаге. А затем глубоко вздохнула и решительным прыжком заскочила под холодную струю. Принцесса приглушенно взвизгнула. Вода ударила в белые плечи, спину, хлынула на грудь, стекая веселыми струйками. Грон несколько мгновений стоял, завороженный этим зрелищем. Опомнившись, он тихонько скользнул за кусты, где отер мгновенно вспотевший лоб и шумно выдохнул. «Да уж, это тебе не фанерная немецкая порнуха для задержавшихся в пубертатном периоде придурков с растянутым периодом инфантилизма». Из-за купы кустов принцесса вышла только через час. «Ой!» – ойкнула она от неожиданности, но сразу же ее лицо резко посуровило. «Граф, как это понимать? Вы подглядывали?» «В самом начале немножко», – признался Грон. «Ну, надо же было мне убедиться, что вы здесь. Они удрали от обиды куда-нибудь подальше, да и заблудились». Принцесса несколько мгновений сердито смотрела на него, но встречный взгляд Грона был таким чистым и наивно честным, что она не выдержала и расхохоталась. «О, не могу! Граф Загулема, прославленный воин, смелый рыцарь, мудрый властитель домена, подглядывающий, закупающийся девушкой!» Ее хохот был настолько волнительным, что Грон почувствовал, как у него по спине побежали мурашки. Да еще ее одежда, которая не до конца высохла, и мокрая рубашка, очень соблазнительно обрисовывающая колышущуюся в такт грудь, и влажные штаны, липнувшие к точеным ножкам. Грон почувствовал, как его сердце заколотилось так, что еще несколько мгновений, и оно просто прошибет ребра и выскочит из груди. Поэтому отвернулся от греха подальше и стиснул зубы. Принцесса оборвала смех. «Ну что вы, граф, не дуйтесь, я не хотела вас обидеть», примирительно сказала она и подошла к нему. В тот момент, когда лучше всего для нее было бы наоборот, отойти от него подальше. Он и так изо всех сил сражался со своими гормонами, а это, как Грон уже не раз имел возможность убедиться, в этом теле было еще той задачей. Но она подошла вплотную. «Граф, ну переста...» Грон резко извернулся и, схватив ее за плечи, притянул к себе, впившись поцелуем в ее идеально очерченные губы. Она изумленно вздохнула, затем рассерженно вскинула брови и уперлась кулачками ему в грудь, не отрывая, однако, своих губ от его. Несколько мгновений она боролась с ним как бы на двух уровнях, яростно отталкивая у груди и не менее яростно сплетаясь губами, языком, а затем Грон почувствовал, что у него, как это говорится, просто снесло башню. От приступа этой захлестнувшей их обоих мары они очнулись уже на траве. Одежда была разбросана вокруг и частично висела на кустах. Мельсиль лежала в его объятиях, тяжело дыша и все еще вздрагивая. А Грон, начав приходить в себя, с некоторым удивлявшим его испугом, думал, что же теперь делать? Сейчас и вообще? Вот, например, сейчас отпустить руки или... Дьявол, неужели он так и не научится контролировать это тело в той степени, что ему необходимо? Или стоит немного подождать и дать ему повзрослеть? Принцесса глубоко вздохнула и замерла, прикрыв глаза. Грон тоже замер, с некоторым страхом ожидая, что же сейчас произойдет. Не то чтобы он так боялся реакции принцессы, но столь бурная связь могла привести как к следующему шагу в развитии их отношений, так и к резкой враждебности. А приобретать лишнего врага, да еще столь талантливого и мужественного, как эта юная девушка, ему совершенно не хотелось. «Да уж, граф», – не открывая глаз, произнесла Мельсиль. «Такого я от вас не ожидала». Грон напрягся. «Да и от себя тоже», – закончила принцесса, и, взмахнув ресницами, уставилась на него своими завораживающими глазищами. Грон молча смотрел на нее. «Ну, что молчите?» – требовательно спросила Мельсиль. Поведя плечами, она освободилась из его объятий и села, а затем гибким и каким-то змеиным движением опустилась на его грудь. «Что вы теперь намерены делать с бедной девушкой?» Грон несколько мгновений смотрел в ее глаза, в которых явно прыгали веселые чертики, и с каким-то чудовищным облегчением, как будто гора с плеч свалилась, весело заявил: «Жениться!»